Глава третья. Под кайзерфлагом. На греков очень уповали. Алихан не раз говорил: «Любого из них, хоть ливанского спроси, из Греции ли ты?» Он ответит: «Нет, я из Македонии». Настолько силен в эллинах древний дух Александра Македонского. Греки морейские встречали эскадру Спиридова пальбою из ружей и пистолетов, салютуя ей радостно. Босой делегат-священник сказал адмиралу, что русские встретят на этом берегу нищий народ, угнетаемый веками. Греки столь бедны, что у них нет денег даже на Библию, но зато они дарят России книгу, известную всему миру. Спиридов раскрыл ее. Это была Илиада Гомера. Алихан приказал бригадиру Ганнибалу: «Иван Абрамович, наварин должен быть в моей табакерке». «Открывай ее пошире», — был ответ арапа. Ганнибал искусно обложил крепость осадной артиллерией, умело овладев наварином, взял большие трофеи. Флот обрел прекрасную гавань. Алихан вызвал князя Юрия Долгорукова: «Бери солдат, ступай брать крепость Модону». Инфантерию князя подкреплял с моря капитан-командор Грейк, но турки нахлынули скопом, пришлось отступить, потеряв все пушки. Юрий Долгорукий был ранен в голову. Когда его доставили обратно на корабли в Наварине, он дотошно спрашивал Орлова: «Граф, а пришла ли эскадра Джона Эльфинстона?» «Пока нет, ждем». «А далече ли от нас флот султанский?» «Уже близок, ждем и его». «Дождетесь. Будет всем нам на орехи». Оправдываясь перед Петербургом, Алихан все свои неудачи неблагородно свалил на греков, которых недавно столь пылко расхваливал. Виноват же был он сам, послушно исполняя волю Екатерины. Императрица желала видеть успехи флота на суше, а кораблям отводила неприглядную роль извозчиков, перевозящих войска и пушки. Орлов не сразу, но все-таки осознал, что идти по стопам бабьих инструкций, самим погибнуть и дело погубить. При господстве в архипелаге флота турецкого флоту русскому, прежде взятия крепостей, должно обеспечить собственное превосходство на море. О том же толдычил ему и адмирал Спиридов: «Флот не армия, корабли не телеги. Насупротив нас, погрязших в борьбе за города и крепости, султан Мустафа выстраивает армаду свою, доверив ее опыту Гасан-бея, славного пирата берберского, величаемого титулом «Крокодил Турции». «Крокодила-то сего боятся ли?» — спрашивал Алихан. «Крокодилы тоже слезами горькими плачут». Получалась чертовщина. Все утвержденное в Петербурге приходилось ломать на ходу, перекраивая планы императрицы заново. Флоту отрываться от берегов, выплывать в просторы. Наварин с моря подкрепляла эскадра, но с берега крепость осаждали многочисленные байраки турок и албанцев. Эльфинстон не появлялся. Наконец, греческий корсар Ламбро Качиони, придя с моря, доложил Орлову, что случайно повстречал эскадру Эльфинстона. «Он высадил десант в Рупино, солдаты ваши пошагали в сторону Мизитры, а эскадра его снова ушла в море». Спиридов и Орлов чокнулись бокалами с пиратом. «На английском флоте за такие фокусы вешают», — сказал Спиридов. «Случись, Хасан запрет нас в Наварине, и мы останемся как мухи в сметане. Деваться некуда. Куда его черт понес?» А скоро известились, что из Стамбула вышла еще одна эскадра, спешащая в архипелаг, дабы подкрепить флот Гасан-бея. Шутки были плохи. Крокодил уже разинул зубастую пасть. Эльфинстон не стал искать Спиридова в архипелаге, не унизил свою гордость свиданием с явным выскочкой Алиханом Орловым. Бездумно выбросив на берег десанты, обреченные на гибель, английский наемник направил свою эскадру в море, чтобы наглядно показать миру, как умеют сражаться на море англичане. Алихан пребывал в состоянии праведной ярости. Пошел для себя лавры рвать, о других не думая. Он распорядился Спиридову поспешить в снятие десанта, высаженного Эльфинстоном, самого Эльфинстона найти и подчинить себе, чтобы впредь не импровизировал. А я остаюсь у Наварина на трех иерархах с бригадиром Ганнибалом. Ежели не в моготу станет, сыщу вас в архипелаге. Ну, Григорий Андреевич, пока прощай, даст Бог, свидимся. Больных и раненых девать было некуда. Спиридов отплыл вместе с ними, и белые паруса медленно растворились в морской синеве. Орлов недолго держался у Наварина. Ганнибал доложил. Турки отрезали воду от крепости и города. Ладно уж мы, но там бабы, детишки плачущие. Сил нет вопли их слышать. Над салоном Орлова словно гроб заколачивали. Тук-тук, так-так. Это бродил по декам капитан-командор Грейк в подкованных ботфортах. Орлов поднялся к нему, сказал, что Наварин взорвет и оставит, потому что удержать его все равно невозможно. «Нет попутного ветра», — ответил Грейк. «Взрывать Наварин можно при любом ветре». «Да, но при любом ветре из гавани не выйти». «А, черт побери, все время забываю, что я не на суше. С кобылой вот легче, овса ей дал и езжай смиренно». Наварин исчез в грохоте мощных взрывов. Греческие филюги приняли жителей и ушли к острову Корфу. Фрегат взял на борт раненых для отправки в благоустроенные госпитали мальтийских рыцарей. Грейк велел поднять паруса на трех иерархах. Но громадина корабля, осыпаемая градом турецких ядер, двое суток крутилась в бухте, как плевок на раскаленной сковородке. Не в силах покинуть ее, не было ветра. «Нет ветра!» — кричал Грейк. «Где я возьму его?» Наконец паруса забеременели, раздувшись, и три иерарха вырвались в открытое море. Орлов отыскал русскую эскадру под флагами Спиридова и Эльфинстона, стоящую в тени острова Милос. Первый, кого Алихан встретил на флагмане, был командир Евстафия, капитан первого ранга Александр Иванович Крус, отличный моряк, но жестокосердный офицер. Орлов и сейчас не забыл ему напомнить. «Гляди сам, как бы тебе за бортом не плавать. Матросы наши терпеливы, но до поры до времени». «Как жизнь на эскадре?» «На эскадре, как на греческом базаре», — доложил Крус неунывающий. «Деньги делить легко, славу делить труднее». «Так славу-то еще никто из нас не обрел. Но все живут надеждою обрести ее, проклятую». Между высшими офицерами обнаружились несогласия, кому приказывать, кому подчиняться. Спиридов, по праву старшинства и опыта, никак не уступал Эльфинстону, который с наглостью доказывал, что взят Екатериной на флот не для того, чтобы им помыкали русские, плававшие по тихим речкам да в луже Финского залива. Алихан начал наводить порядок с того, что резко отдернул своего брата Федора, тоже пожелавшего иметь свой флаг над мачтами. «Хоть ты не лезь, а то врежу по соске, узнаешь». Но это брат с ним легче. Эльфинстон же имел более веские аргументы, личные инструкции императрицы и личное мнение о русских. Не стесняясь, он свысока доказывал Алихану: «Уважая вашу великую государыню, я еще не имел повода для уважения ее подданных. Вы деньги от России получаете, милорд. От щедрот ее величества, да. Извольте и приказы получать к исполнению». «Но от кого?» — выпрямился Эльфинстон. Вот сейчас и решим эту каверзу. На палубе забили тавры, в ухающие их громы вступили жалобные флейты. Заиграл оркестр Евстафия, ибо командир его, бравый Крус, слишком обожал боевую музыку. Орлов позвал Спиридова. «Григорий Андреевич, я с молоду в кавалерии кобылам на конюшнях хвосты от навоза подмывал, а море мне и во сне не снилось. Сам смекай, в управлении флотом уповаю лишь на тебя».